Глава 25. Я сначала даже не понял, что произошло. Не понял, хоть и уже испытывал подобное не один раз. Привычный мир схлопнулся до видавшего вида и насквозь прокуренного салона такси. Я будто перестал разом и видеть, и слышать, хотя зрение и слух остались при мне. Чем-то было похоже на надетый на голову мешок, достаточно потертый и дырявый, чтобы казаться полупрозрачным, шуршащий по ушам. Пыльный и грязный, неприятный, его хотелось поскорее скинуть. Но не вышло. И недовольство тут же сменилось страхом. Я завертел головой по сторонам, выискивая неведомую опасность, вцепился в парабеллум под курткой. И только потом заставил себя сесть ровно, если не успокоиться, то хотя бы перестать дергаться, как заяц, угодивший в капкан. Ничего смертельного не случилось. Во всяком случае, пока. Магия исчезла, но таксисту об этом знать уж точно не обязательно. Причем исчезла, похоже, везде. Если бы чертова глушилка пряталась прямо здесь, в машине, меня наверняка уже взяли бы в оборот. Не дожидаясь, пока я наделаю глупостей. Однако мы уже успели проехать метров 50, потом 100, но ничего не изменилось. Я не мог почувствовать даже самого слабенького дыхания дара, ни энергии вокруг, ни привычных пульсаций чужой магии, ни даже эманации родового источника, ничего, ноль, пусто. «Неладное что-то творится никак». Водитель чуть замедлил ход и едва не улегся груди на руль, разглядывая что-то впереди. «Гляди, любезный». Под фонарями по тротуару справа бежали люди, парень с девушкой, одетые просто, но при этом достаточно хорошо, чтобы оказаться не титулованными дворянами, какими-нибудь мелкими служащими. Пощупая их собственным даром, наверняка увидел бы 11-12 магический класс, а теперь мог только догадываться. Шагавший за ними следом, полный господин в шляпе и с портфелем, несколько мгновений явно пытался вести себя солидно, но потом не выдержал и припустил следом за парочкой, перебирая короткими ножками. В любой другой день я бы, пожалуй, непременно посчитал подобное забавным. Навстречу такси по узкой улице, ревя мотором, промчался какой-то породистый то ли немец, то ли американец. Так резко, что едва не снес там зеркало, которое через мгновение все равно со звоном брызнуло серебристой крошкой. «Козёл!» — выргался водитель, запоздало вильнув вправо. Спортивная «Волга» и не думала останавливаться. Наоборот, еще прибавила ходу и исчезла за поворотом, пролетев на красный. Юный, а может и не слишком юный, отпрыск знатного рода почуял неладное и теперь спешил поскорее укрыться за толстыми стенами дома или родового поместья. Уж не знаю, многие ли из столичной знати уже знали про страшную глушилку, но я поступил бы так на месте любого одаренного: добраться до безопасного места, спрятаться, а думать лучше потом. Мое безопасное место осталось слишком далеко. Конечно, я вполне мог приказать водителю развернуться и за двойную плату домчать меня до Елизаветина. Мог добраться до дома на мойке или обратно к поверенному. Мог вернуться к Настасе в мастерскую, в конце концов, но... Я задрал рукав куртки. Еще день-два, — говорил радостный Серега. Как бы не так, часы показывали без четверти час ночи. А значит, не прошло и полсуток. Вот-вот начнется, если уже не началось. Где-то вдалеке, похоже на соседнюю улицу, загремело что-то до боли похожее на пальбу из нагана. Оружие трижды выстрелило и стихло, как-то резко, беспомощно, будто не выполнило свою работу, а подвело хозяина или просто не смогло спасти. «Вот дело», — пробормотал водитель, трогаясь со светофора. «Что же там такое, любезный?» «Непорядок». Я снова проверил пистолет под курткой. «Городовых бы позвать, если встретим». «Впрочем, толку от этого будет немного. Они уже и так наверняка получили нужные инструкции, если вообще получили». На Багратёна дозвониться так и не смог, зато с дедом разговаривал еще из мастерской. Вполне достаточно, чтобы информация дошла сначала до городских властей, а потом и до низших чинов. Но вряд ли кто-то из них подумал, что счет уже идет чуть ли не на минуты. Нет, удирать в Елизаветино или на мойку, пожалуй, не стоит. А вот училище уже буквально за углом. Что бы ни случилось, даже без магии там достаточно и оружия, и тех, кто умеет им пользоваться. Не говоря уже о том, что в такой день мое место среди юнкеров. Вопреки ожиданиям, добрались мы только часа через пол. Пришлось объезжать неведом, откуда взявшийся в такое время затор. Похоже, кто-то напросто бросил машину прямо посреди дороги и удрал неведомо куда. Да и в целом, обстановка за окном такси с каждой минутой все больше и больше напоминала хаос. И даже в автомобильных гудках уже вовсю слышались панические нотки. «Приехали, сударь». Водитель оттер рукавом пот со лба. «С вас...» Я не стал дослушать, бросил на переднее сиденье смятую, даже успевшую чуть намокнуть в потном кулаке купюру, и выскочил наружу. До арки добрался чуть ли не бегом, и только потом чуть замедлил шаг, оглядываясь по сторонам. Во внутреннем дворе не было никого, как и всегда в такой час, но чуть ли не все окна горели, и в начальственных кабинетах на третьем этаже, и в столовой, и даже в дартуарах. Немыслимое нарушение, на которое не обратили внимания. Впрочем, понятно почему. Я почти физически ощущал повисшую над старым зданием пехотного училища тревогу. Голоса на улицу, конечно, не доносились, но я не сомневался. Сегодня Владимирская жужжит, как и растревоженный улей. Пчелы в черных юнкерских мундирах уже наверняка получили указания. И как знать, может, прямо сейчас примыкает к винтовкам граненные жало штыков, чтобы что? Выдвигаться на грузовиках или строем на защиту государни и наследника? Патрулировать улицы? Встретить бесполезным огнем панциры? Или сойтись в кровавой рукопашной схватке с мятежными гвардейскими полками прямо на площади перед Зимним? А может, просто сидеть тихо и ждать дальнейших указаний? Не мешать подтянутым с пригорода армейским частям? Или жандармам, которых наверняка уже давно готовили к чему-то подобному? Как бы то ни было, я узнаю все прямо сейчас, сразу после того, как получу по шапке за очередное опоздание не только на вечерний смотр, но и даже к отбою. Если маме и папе вообще сейчас есть дело до одного нерадивого юнкера. «Стой!» — рявкнул голос из темноты. «Кто идет?» От неожиданности я чуть не подпрыгнул, но тут же выдохнул. Навстречу мне шагнул непритаившийся в тени злоумышленник, а один из местных хунтеров. Рослый и тощий, за что и получил прозвище Васька Штык. Неплохой, в общем-то, мужик, хоть и совсем не из нашей компании. Куда чаще его видели с куракинскими прихвостнями, но это не мешало унтру в целом иметь сносные отношения со всеми в училище. Он не раз и не два тайком пускал меня внутрь, когда дежурил на входе. Я возвращался из отлучек, порой даже самовольных, и по уставу следовало немедленно доложить старшему по караулу. Но Васька не вредничал, иногда за пачку папирос или мелкую купюру, но куда чаще просто так по доброте душевной. Или от того, что прекрасно знал, что князю позволено чуть больше, чем другим господам-юнкерам. «Горчаков, вы что ли?» Васька чуть вытянул шею, разглядывая меня в полумраке. «Вернулся все штуки». «А куда деваться?» Я пожал плечами. «Чего там творится? Слышали, что сейчас?» «Многое чего слышал», — пробубнил Васька. «Чего надо и чего не надо. Велено не болтать и всем в расположении сидеть». «И не высовываться?» «И не высовываться», — Васька распахнул передо мной дверь. «Ладно уж, проходите, коли опоздали. И бегом в дартуар, но если кому попадетесь, «Скажу, что из наряда», — кивнул я. «Может, и поверит. Спасибо, Василий». Вид у дежурного был какой-то взъерошенный. Мне показалось, что он даже облегченно вздохнул, войдя внутрь с промозглой темной улицы. То ли уже успел подмерзнуть, то ли боялся чего-то. Дежурному на входе по уставу полагалось заступать на пост с оружием, однако на моей памяти винтовка всегда оставалась где-то в караулке. И даже самые придирчивые из дежурных обер-офицеров смотрели на это сквозь пальцы, но не сегодня. Васька держал свою трехлинейку в руках и, видимо, по личной инициативе нацепил на пояс кобуру с наганом. «Никого, никого тут», — лобнулся он, прикрыв дверь. «Сейчас их высокоблагородие все по кабинетам. Видать, совет держит. Так что пули в дартуар». Но озирался я вовсе не потому, что так уж боялся встретиться с ротным или кем-то из высшего командования. Настолько справа от входа телефона не было, зато он вполне мог оказаться в караулке неподалеку. «Василий, тут такое дело», — осторожно начал я. «Мне бы домой позвонить, сами понимаете, что сейчас творится». «Не положено, ваше сиятельство», — он покачал головой. «Вы не подумайте, мне это не жалко, но если узнает кто...» «Не узнает». Усмехнулся я, выкладывая на край стола 5-рублевую купюру. «Сами же говорите, все командиры по кабинетам». «Пожалуй, не узнает». Васькина ладонь с неожиданным изяществом смахнула подношение. «Только уж поспешите, ваше...» «Туда и обратно», — отозвался я. И тут же поспешил к караулке. Войдя внутрь, прикрыл за собой дверь, на всякий случай еще раз огляделся по сторонам и взялся за трубку. Набрал номер и не успел дослушать даже первый гудок. Похоже, моего звонка ждали. «Здравствуй, Саша. Ты в порядке?» Не знаю, добивала ли чертова глушилка до Елизаветина. Но даже если так, то и она ничего не смогла сделать с дедовой сверхчеловеческой чуйкой. «Жить буду», — отозвался. «Я не...» «Где ты сейчас?» «Как всегда, коротко и по делу. Впрочем, чему я удивляюсь? От момента отключения прошло уже полчаса с лишним. Вполне достаточно, чтобы не только обдумать ситуацию, но и сообразить, что делать. Хотя бы примерно». «В училище». Я осторожно устроился на краю стола. Всех разогнали под дартуаром. «И правильно», — буркнул дед. «Оставайся там и не делай глупостей. Я пришлю за тобой машину». «Подожди». Я испугался, что дед сейчас положит трубку. «Ты знаешь хоть что-нибудь? Что вообще случилось?» «Все знают. Как ты понимаешь, такое сложно не заметить». Даже сейчас дед не поленился чуть поддеть меня, явно намекал «не суетись, задавай правильные вопросы, не трать время на глупости». Какая часть города осталась без магии? Я прикрыл глаза и выдохнул, прогоняя мандраж. «У тебя есть сведения о том, что сейчас происходит и где это чёрт?» «Дэр подавлен в центре, и не только». Дед ответил, не дослушав меня до конца. Видимо, уже и так готовился. «На юге, примерно до Новодевичьего монастыря. До самой Невы, с западной стороны. За рекой уже все в порядке. Включен весь каменный остров, большая часть Крестовского и Васильевского». «Со стороны залива там все нормально?» Догадался я, кое-как прикинув местную географию. «Это значит...» «Что дар не работает в круге диаметром около 4,5 километров», закончил за меня дед. «С центром примерно там, где находится зимний». «Глушилка во дворце?» Я не поверил своим ушам. «Как такое вообще возможно?» «Сейчас, к сожалению, возможно вообще все. Дед тоскливо вздохнул. «Наши люди, те, до кого я вообще могу достучаться, сейчас проверяют дворец и все, что поблизости. Но надежды почти нет. На окраинах уже стреляют жандармов, а большая часть одаренных сейчас заперта в центре. Во дворце, на фонтанке. В общем, сам знаешь». «Представляю», — кивнул я. «Что ты собираешься делать?» «Для начала вытащить тебя из города. Остальное можно обдумать и потом». «Мое место здесь. Юнкерам могут отдать приказ защищать зимний». «И в училище достаточно тех, кто может его выполнить». В голосе деда прорезались привычные ледяные нотки. «А внук у меня, к сожалению, только один. Так что дождись машину и...» «Это уж как-нибудь решу сам», — рявкнул я. И силой опустил трубку на жалобно хрустнувший аппарат. Злость вдруг полыхнула с такой силой, что я даже не пытался разобраться, откуда она взялась и на кого направлена. То ли на Серегу, который с другими парнями уже готовился сделать за заговорщика всю грязную работу, или на Багратиона со всем его хваленным третьим отделением, проспавшим измену прямо у себя под носом. На государню, которой не хватило духу отдать приказ ввести войска в город до того, как стало поздно. На деда, за то, что решил наплевать на все и просто вывести меня в Елизаветино. Но в первую очередь, на себя самого. За то, что оказался недостаточно сообразительным или расторопным, затянул важный звонок, не успел подумать о чем то или, наоборот, думал слишком много. Будто от меня на самом деле зависело хоть что-то. Нет, скорее, меня приводило в ярость ощущение собственного бессилия. И то, что я действительно не мог придумать ничего лучше, чем подняться в дартуар, сидеть и не высовываться. Я буквально снес плечом мне, кстати, оказавшегося у двери Ваську Штыка, и поспешил к лестнице. Взлетел на 3 этажа, прыгая через несколько ступенек разом. И только когда запыхался, пошел уже тише. К счастью, никого из оберов мне на пути не попалось, а дежурные офицеры даже не смотрели на припозднившегося то ли из самоволки, то ли из увольнительной юнкера в штатском. Наверняка у них были дела и поважнее. Единственное место, где мне действительно оказались рады, уже ставший родным дартуар. Я не успел прошагать и половину пути между 2 рядов коек, когда невесть откуда взявшийся Богдан налетел на меня сзади и повис на плечах. «Княже!» — выдохнул он мне прямо в ухо. «Живой, зараза такая!» «Да чего мне будет?» Я шагнул в сторону и едва не прокинул однокашника хитрой подсечкой, и только в самый последний момент успел поймать. «И то верно!» — Богдан хлопнул меня по спине между лопаток. «Ладно, пойдем, хоть у дядьки отметишься. А то Иван уже извелся весь, сам знаешь, что сейчас на улице творится». «Видел», — отозвался я. «А у вас тут чего?» «Да чего, разогнали под дартуаром и велели сидеть тихо. Дескать, отбой, все как обычно». Богдан покачал головой. «Только разве ж кто ляжет?» «Да куда уж тут», — понимающе кивнул я. «Тут с минуты на минуту могут их в ружье поставить и к зимнему». «Я сам так думал». Богдан помахал развалившемуся на своей койке Подольскому. «А выходит-то иначе. Говорят, жандармы сами справятся. Да только куда им?» «Ну, армия?» Чуть замедлил я шаг. «Гвардейские полки там?» «Толку от них!» Отмахнулся Богдан. «Теперь уж никакого. И от этих, и от бисмарка этого. Стоит только людей пугает, железяка здоровенная». «Чёрт! Что ты сейчас сказал?» Я резко остановился и, крутанувшись на пятках, схватил однокашника за грудки. «Как назвал?» — выдохнул я ему прямо в лицо. «Железяка?» «Да, здоровенная!» — Богдан непонимающе захлопал глазами. «Здоровенной железякой назвал?» «Эй, княже, стой! Ты куда?»